Часть вторая. Эмили Карсон. Ноябрь 2012, апрель 2013. Глава 9. Мартин потянулся и почувствовал, как в шее хрустнул позвонок. Он проверил время на экране. 6 вечера. Неудивительно, что все затекло. Он обедал? Мартин не мог вспомнить. Он сохранил код, на котором работал, потянулся еще раз и направился на кухню, чтобы хоть что-то поесть. Он открыл холодильник и задумался. Хотелось чего-то горячего, но в то же время не хотелось готовить. Замороженная пицца — идеальный вариант. Он вытащил ее из морозилки и щелкнул кнопку на духовке, затем вернулся в кабинет и открыл World of Warcraft на рабочем столе, пока пицца разогревалась. Затем включил на ноутбуке Daft Punk. Кольцо Джанин больше не действовало. Нужно начинать новую охоту. Самым прекрасным в работе фрилансера-программиста была гибкость графика. Пока он соблюдал требования и сроки, то мог работать когда и как хотел. Такие условия идеально подходили для его потребностей, а особенно склонности к выпивке. Кроме того, все проекты, которые он брал на себя, все равно не покидали его голову, пока он их не заканчивал. Отсюда и его репутация профессионала, который работает с необычайной эффективностью и скоростью. Поэтому его услуги оставались востребованными, и он мог сам ставить условия. Один большой текущий проект с компанией в Нидерландах обеспечивал постоянный доход. Но иногда Мартин брал более мелкие проекты, чтобы не терять интереса к работе, и планировал все так, чтобы у него было как можно больше свободных дней или недель. Игра уже прогрузилась. Он оставил своего героя, разбойника по имени Портос, на соломенной крыше большой хижины, которая была главным банком Оркгримара, города орков. Портос появился на экране, готовый вести переписку в торговом чате, окруженный вездесущей толпой орков, троллей, тауренов и других рас, периодически снующих туда-сюда, пока их игроки вели невидимые сделки. Мартин решил играть за разбойника, потому что они могли вскрывать замки. Всем игрокам постоянно надо что-то открывать. Это хороший способ заработать золото, но в основном отличный повод просто переписываться с людьми и находить одиноких женщин. Потому что далеко не все похожи на Джанин. Она была прекрасным исключением из его стандартной тактики. Обычно ему приходится искать жертв. Методично, терпеливо. Он нажал на макрос, чтобы написать свою стандартную рекламу. Портос. Подводит пояс верности? У меня есть приложение. Взлом замков Портоса. Обеспечиваю любовь с незапамятных времен. Буду рад чаевым. Уже через пару секунд ему ответили несколько человек. «Болтуш!» — шепчет. «Ха-ха-ха! Смешно!» «Пендер!» — шепчет. «Ролф!» «Гратра!» — шепчет. «А где ты?» Теперь ответы сортировались почти автоматически, быстро проверяя персонажей. Конечно, наверняка никогда не знаешь, мужчина или женщина играет персонажа, но все же это надежный показатель. Женщины чаще играют женских персонажей, чем мужских. Поэтому с ними он просто вежливо обходился, и ничего больше, только если этот мужской персонаж не убеждал в обратном. По именам тоже многое можно понять. Некоторые люди серьезно относились к своим ролям вов и настолько глубоко погружались в своего персонажа, что в игре полностью скрывали самих себя. Но в основном в именах своих персонажей люди раскрывали что-то о себе и о том, почему они решили играть. Глупые смешные имена чаще всего придумывали подростки, а имена, обыгрывающие капрологический юмор – парни. Поэтому на них он даже не обращал внимания. Все со ссылкой на «Сумерки» или «Голодные игры» тут же отметалось. Ему нужна была та, что прожила на этой планете больше 10 лет. Болтуш была похожа на девушку, хотя, пожалуй, такие его не интересовали. Имя намекало на кого-то молодого и слегка взбалмошного. Наверное, это какая-то дурочка. И все же стоит проверить. Кому? Болтуш. Лол. Спасибо. Смайлик. Пендер был мужским персонажем, и ответ от него был вполне типичным. Но чтобы убедиться, он ответил так, чтобы намекнуть на половую принадлежность. Обычно девушки сразу на такое отвечали. «Кому?» «Пендер». «Спасибо, бро». Гратра тоже был мужским персонажем, и он, кажется, просто хотел ключи. Мартин кинул ссылку и ответил. «Кому?» «Гратра». «На крыше банка». Он был прав как насчет Пендера, который больше не ответил, так и насчет Гратры, который не дал чаевых. Поэтому все внимание было отдано Болтуш. «Болтуш!» — шепчет. «О, ты разбойник! За него весело играть?» «Кому?» «Болтуш!» «Мне нравится. Много крутых трюков. А тебе нравится играть за мага?» «Болтуш!» — шепчет. «Очень весело, но я хочу делать деньги. Ахаха!» «Кому?» «Болтуш!» «Так создай себе разбойника и посмотри, понравится ли». «Болтуш!» — шепчет. «Ну да, может быть, не знаю». Мартин практически слышал, как она чавкает жвачкой. «Все равно. Дай ей шанс. Все равно, пока никто другой не клюнул». «Кому?» «Болтуш!» «Че хочешь делать?» «Болтуш!» — шепчет. «Да я просто хожу, подумываю, потом пойти в таверну, в Серебряный город». «Нет, это все решило. Игроки в Орде, особенно орки, ходили туда для эротических ролевых игр. Мартин даже переварить этого не мог. Какой смысл притворяться, что ты занимаешься сексом с незнакомыми людьми в видеоигре? Он даже не был уверен, как это работает с точки зрения логистики. Как можно одновременно печатать и управлять руками для других целей? В любом случае, эта девушка ему не подходила». «Кому?» «Болтуш». «Ну что ж, удачи». «Болтуш» — шепчет. «Ну, а ты разве не пойдешь?» «Кому?» «Болтуш». «Не в этот раз. Доброй ночи». «Болтуш» — шепчет. «Придурок». Ну да, с таким оскорблением ей либо биологически, либо эмоционально лет 14. Очередное подтверждение. Он просидел так еще полтора часа, медленно поедая пиццу, рассылая рекламу через равные промежутки времени и отвечая тем, кто клюнул. Торговать с троллями все равно, что кинуть хлопушку в бочку с рыбой. Их так легко довести до безумия. Стоит просто упомянуть президента, а потом можно сидеть сложа руки и наблюдать за разворачивающейся драмой. Когда ему это надоело, он выполнил несколько ежедневных заданий, а затем решил выйти из игры. Сегодня не повезло. Несчастные в браке женщины. Вот кого искал Мартин. По двум простым причинам. Во-первых, прагматичная причина – они сами не хотели, чтобы их поймали. Одиноким женщинам не терпелось рассказать миру о своем новом мужчине. Они писали посты и меняли статус отношений в социальных сетях. Часами анализировали с подругами их захватывающую находку за чашкой кофе, и каждая потенциально убийственная деталь о нем была бы известна первому встречному. А когда приходило время для встречи, начинались нескончаемые консультации по поводу выбора наряда, основанные на всей информации о том, где проходит встреча и всех дальнейших романтических событиях, на которые они надеялись. Черт, они даже могут познакомить его с друзьями, чтобы похвастаться. Он не мог рисковать встречами с неожиданными знакомыми. А вот замужние женщины были до блаженства тихими. Им не нужны были сообщения или звонки с незнакомых номеров, не нужны были новые друзья на Фейсбуке, никаких электронных писем, если ревнивый муж решит взломать почту. Ему не нужно было убеждать их так себя вести, он просто сидел в стороне, пока они сами прорабатывали детали, даже позволял им чувствовать себя виноватыми за то, что они обращались так с ним. Они не требовали от него дополнительной информации и открытых поступков, в которых сами не могли участвовать. В этом ему помогал Скайп, вымостил дорогу из золотого кирпича, по которой можно спокойно пройти. Голосовой чат и веб-камера так же легко, как и телефон, но не оставляет следов. Никаких журналов, звонков или идентификационных номеров в телефонных счетах. Даже если любопытный муж взломает учетную запись, его имя в контактах можно легко объяснить. Многие люди использовали Skype для ходов в игре. А самое главное, они настолько же сильно нуждались в прикрытии, когда уезжали в другой город. У них была собственная мотивация придумать убедительную причину, чтобы уехать на несколько дней без мужей. Они сами составляли план с небольшими подсказками от него. Лучшим прикрытием были реальные рабочие мероприятия, командировки, корпоративные встречи, конференции. Замужняя женщина не захотела бы, чтобы его имя значилось в гостиничном номере или в каких-либо других записях, слишком рискованно. И ему это идеально подходило. И последний штрих, решающий ход. Быстрый звонок мужа во время ужина и просьба поговорить с детьми, если они есть. После такого звонка он мог быть уверен, что разгневанный муж не будет ждать их в отеле. И замужние женщины так отчаянно старались угодить. Интрижки на стороне были их восхитительной тайной, яркой звездой на горизонте их отчаяния, их грандиозным романом, тем, что поможет им встретиться лицом к лицу с жизнью, которая сложилась вопреки их надеждам. Они хотели превращать эти романы в нечто большее, нуждались в этом и не могли рисковать все потерять. Поэтому они делали то, что он просил, не задавали лишних вопросов, даже не задумываясь об этом, потому что боялись, что он их бросит. Итак, они пропускали предупреждающие знаки, которые заставили бы других женщин испугаться и убежать. А вторая причина заключалась в морали. Женщины, которые изменяли своим мужьям и были способны разрушить свою семью, лишить своих детей надежного дома, отца и нормальной жизни, должны были умереть. Все просто.